Вернувшись к себе, Гуров первым делом обзвонил телохранителей пропавшего Ширяева и попросил каждого приехать в главк для дачи свидетельских показаний. Он немного опасался, что кто-нибудь из телохранителей начнет юлить, придумывая разные поводы для того, чтобы не идти в главк, тем самым усложняя работу сыщика. Но этого не произошло. Ему никто не отказал, ни один из телохранителей не стал юлить, и все, как пионеры на линейке, с готовностью согласились прибыть в главк к назначенному Гуровым времени. Теперь ему до прибытия первого из телохранителей оставалось только одно – позвонить Соболеву, что Гуров и сделал. «Лев Иванович, я вообще-то рассчитывал на более тесное сотрудничество», – сухо заявил следователь, едва услышав голос сыщика. «Я тоже», – мгновенно отреагировал Гуров, не дав Соболеву закончить фразу. «Я до сих пор жду информацию о Ширяевой Анне Владимировне, урожденной Соцковой, жене того самого теневого дельца, которого мы с вами вроде бы разыскиваем. Вы вспомнили, о ком я говорю?» «Лев Иванович, я на память никогда не жаловался, так что можете обойтись без язвительных ноток», — ответил следователь. «Именно по поводу Анны Ширяевой я звонил вам сегодня. Дважды. Никто не брал трубку. А вот вы...» «Извините, Дмитрий Николаевич, но операм не часто удается подолгу сидеть в кабинете», — отрезал сыщик, но Соболев его, казалось, не слушал. «Лев Иванович, как мне кажется, делиться информацией не собираетесь», — продолжил Соболев так, будто Гуров ничего и не говорил. «По крайней мере, до сего момента ничего, кроме пустых формальностей, я в ваших отчетах не нашел. Мне бы хотелось видеть больше каких-то заметных сдвигов в поисках Ширяева». «Бедностью попрекать грешено, Дмитрий Николаевич», — усмехнулся сыщик. «То, что в данный момент у нас слишком мало данных, объясняется очень просто. Я не волшебник и даже не учусь. За двое полноценных суток с начала следствия найти пропавшего человека можно только в том случае, если он ни от кого не прячется и кардинальным образом не меняет свой образ жизни. Согласитесь, ситуация с Ширяевым совершенно иная». «Понятно. Значит, будем считать, что просто ваша репутация несколько преувеличена», — констатировал Соболев. «Впрочем, давайте оставим словесную пикировку и перейдем к делу. Я надеюсь, вы звоните мне не только для того, чтобы получить информацию, но и готовы чем-нибудь поделиться. Все-таки следствие возглавляю я, если вы помните российские законы. И мне бы хотелось от вас больше действия». «Да уж, Дмитрий Николаевич, я вижу, с вашей репутацией все в порядке. Она на должном уровне», — парировал Гуров. «И вам, как руководителю следственной группы, я должен заявить, что ведутся оперативные мероприятия по розыску пропавшего Ширяева. Отчет о сегодняшней работе вы получите вечером. А пока могу только сказать, что вчера была совершена попытка выкрасть из моего служебного сейфа документы, касающиеся расследуемого нами дела». «Вот как?» — Гурову удалось удивить следователя. «А нельзя ли поподробнее?» «Нельзя», отрезал сыщик. «Видите ли, Дмитрий Николаевич, вполне вероятно, что пока мы с вами треплемся, я упускаю возможность схватить подлеца за шиворот. Вечером получите отчет. А сейчас, будьте любезны, передайте мне информацию о Ширяевой Соцковой. Если она у вас есть, конечно». «Есть, но не слишком много», — ответил Соболев. «Ничего особо примечательного с Украины мне не передали, поэтому перешлю данные на факс в приемный господина генерала. Кстати, а как связано Соцкова со вчерашней попыткой ограбления?» «А бог ее знает», — спокойно ответил Гуров. «Просто извините, я привык работать так, чтобы прежде чем делать какие-либо выводы и предположения, собирать максимум информации обо всех лицах, фигурирующих в деле. И пока лишь на жену Ширяева у меня ничего нет. Я только и знаю, что она увела бизнесмена у его прошлой невесты». «Ну что же, работайте пока, так как привыкли», — разрешил Соболев, и сыщика от этого акцентированного «пока» передернуло. «Через пару минут факс будет у вас. Надеюсь вечером получить от вас что-либо более существенное, чем вы мне выдавали до сих пор». «Надейтесь», — фыркнул Гуров и положил трубку. «Похоже, от следователя помощи не будет. Главное, чтобы не ставил палки в колеса. Впрочем, Гуров и этого не боялся. И не такие зубры пытались помешать сыщику в его работе. Да ничего у них не получалось. Гуров знал, как ставить таких людей на место. Ну а если привычные и простые методы не срабатывали, всегда оставалась крайняя возможность. Устав от давления, сыщик мог просто сбежать от всевозможного начальства и закончить дело самостоятельно». Закончив разговор с Соболевым, Гуров позвонил в экспертный отдел, чтобы узнать, что удалось найти среди тех отпечатков пальцев, которые он сам утром снимал со своего сейфа. Сыщик понимал, крайне мало шансов на то, что среди десятка более-менее пригодных к обработке оттисков найдется след пальцев постороннего человека. Но все же надеялся, что хоть в этот раз ему повезет. Однако эксперты его разочаровали. Отпечатки пальцев на двери сейфа принадлежали только ему и Гречко. Чужих там не было. «Вот уж на ровном месте да мордой об асфальт. Но что выросло, то выросло». Закончив разговор с экспертами, приободрил себя Гуров и, подхватив со стола папку, набитую старыми газетами, вышел из кабинета, раздумывая, куда это мог запропаститься Кричко. Что-то долго он с Валентиной Васильевной беседует.